В следующих письмах, включаясь понемногу в церковную жизнь эмиграции, отец Сергий пишет о вселенской мегаломании Константинопольского патриархата, господстве в фонаре чешской ориентации 23 февраля, 8 марта 23 года. Продолжая из-за проволочек с получением визы и денег оставаться в Константинополе, он 22 марта 23 года пишет: «Мне здесь сидеть без дела становится не втерпеж. Стараюсь запастись здесь всеми богослужебными принадлежностями, чтоб не зависеть хоть в этом. Очень грущу, что не могу молитвенно быть со всеми вами в дни Страстной недели и Пасхи. Всем привет и благословение, любящий вас преподобный Сергий Булгаков». Затянувшееся пребывание в Константинополе, хотя и раздражало отца Сергия, но, в конце концов, помогло ему отойти от ужасного советского опыта. «Я в этом затянувшемся отъезде более или менее разучиваюсь грамоте, так что явлюсь к вам в виде совершенно негодном. Вы сами знаете, что в Константинополе научной библиотеки нет». Зато я очень доволен пребыванием здесь в смысле впечатлений и опыта. Правда, я утратил уже всякую советскую свежесть и букет новизны, так что не буду для вас представлять собой живого эксперимента советской России. За эти месяцы я пережил здесь немало трудного и тяжелого, а вместе и поучительного, разумеется, в церковной области, но уже зарубежной. Однако в общем своем самоопределении я нередко оказываюсь в большом разночувствии. Господь да благословит и управит стези наши. Константинополем я, в конце концов, очарован и покидаю его не без сожаления, хотя и стремлюсь его покинуть. Подумайте, начиная с первого обыска и ареста, то есть еще с сентября, я еду, на эту поездку ушел целый и притом уже 52-й год моего земного странствия. Но и выехав из Константинополя, отец Сергий не сразу попадает в Прагу, и поэтому 10-23 апреля 1923 года он писал Вернадскому: «Дорогой Георгий Владимирович, можно подумать, что я набиваю себе цену, заставляя ожидать себя всех своих друзей, откладывая с недели на неделю, со дня на день выезд. Однако истинная причина – несклонность моя к годуновским эффектам, но горькая беженская доля. Используя свой проезд через Софию и Вену, он заботился об устройстве походной университетской церкви. Сегодня мне посчастливилось получить сосуды для своего служения, поэтому теперь я имею полное оборудование для того, чтобы начать богослужение». Вследствие этого просил Вернадского подыскать подходящее помещение и обратиться за разрешением на служение к митрополиту Евлогию. Судя по приписке «Все это пишу не только вам, но и всему стаду», именно через Вернадского отец Сергий сообщал новости о себе своей будущей пражской пастве. В дальнейшем их добрые отношения сохранялись. В 28-м году отец Сергий писал из Парижа Вернадскому: «С благодарностью вспоминаю о наших симферопольских годах и не помню о позднейших недоразумениях, которые, конечно, призрачны. Сейчас в Париже ваши родители, они у нас были. Так было приятно повидать их, ощутить научное горение Владимира Ивановича и услышать рассказы о родине, хотя и далеко не легкие». Отец Сергий относился к молодым Вернадским как к своим духовным детям и 31 сентября 1931 года направил письмо Нине Владимировне в связи со смертью ее матери, попутно извещая об аресте сына Федора в России. «Наш сын Федор, ради которого отчасти я оставался в России в надежде его увидеть, теперь находится в московской тюрьме уже 7-й месяц, и нам даже не удается узнать о причине. Он страдает там так, как надо было бы мне, да будет воля Господня». Последняя записка отца Сергия в архиве Георгия Вернадского, который он сообщал о своем приезде в Нью-Хейвен, датируется 18 ноября 1934 года. Подробная дружеская переписка Георгия Вернадского с Михаилом Михайловичем Карповичем охватывает 40 лет с 1919 года, когда один из друзей находился еще в России, будучи профессором Таврического университета, а другой в Париже, помогая послу в Вашингтоне Бахметьеву во время проведения русского политического совещания. С тех пор в письмах, возобновивших давнее близкое общение, обсуждались практически все серьезные биографические повороты и научные дела как Вернадского, так и Карповича. Наибольшей интенсивностью и духовной наполненностью отличаются письма 20-х годов, когда оба друга не знали о своей будущей роли столпов американской историографии. Часть этих писем опубликована Раевым в новом журнале. 1992 год, номер 188. Письма Карповича дают представление о сложной эволюции, произошедшей с ним в эмиграции. Истоки ее, как и у Вернадского, были в необходимости поиска своего места вне пределов России. Поэтому отношение к российским делам в 20-е годы было преобладающим в переписке друзей. Неоднократно Карпович писал о своем желании возвратиться в Россию. «Тянет меня туда страшно». 23 марта 19 года. «Я не мог бы примириться сейчас с мыслью, что еще 4 года или 5 лет, как ты пишешь, придется жить вне России». 3 сентября 23. «Ведь придется, может, еще ждать несколько, много лет», 24 июня 25 года. Карпович значительно быстрее других осмыслил катастрофу антибольшевистского движения, увидел из писем родных и близких знакомых, что, невзирая ни на что, и в советской России можно радоваться музыке, красивому платью, колокольному звону, можно острить и смеяться, можно читать немецких романтиков, можно быть молодым и бодрым. Поэтому он писал в июне 21 года: «Нам надо убить в себе психологию гражданской войны и признать Россию. Только в этом духе сможем мы оказаться полезными в деле ее возрождения». По его мнению, большевизм в России кончится только тогда, когда он будет изжит русским народом. Это единственный путь, хотя бы для него нужны были десятилетия. Главный изъян непримиримой эмиграции состоял, по его мнению, в том, что за большевизмом перестали видеть Россию. 28 мая 1922 года, развивая эти мысли, Карпович пишет о необходимости не варягов-спасителей из себя готовить, а служителей той новой России, которая там рождена. Отвечая на полемический упрек Вернадского, Карпович говорил, что не едет в Россию не потому, что там плохо живется, а потому, что там стеснены свободы. Из дружеских писем Карповича действительно видно, что они написаны внутренне очень свободным и независимым человеком, не подлаживавшимся под вкусы других. Так, например, о евразийстве он писал Вернадскому в 1925 году. «Пафос этого направления меня не заражает». В 27-м в переписке Карповича и Вернадского подробно обсуждались вопросы устройства в университет. Карповича пригласили в Гарвард, и он переживал, что тем самым как бы перебил это место у своего друга. Описывая свой разговор с влиятельным гарвардским профессором Кулиджем, он написал 9 января 27 года: «Я увидел, что имею дело с какой-то высшей университетской политикой. Возможности поднять разговор о тебе он меня лишил. Для меня это была совершенно исключительная возможность войти в здешнюю академическую жизнь. До сих пор, при всех моих попытках, препятствием было отсутствие у меня степени, печатных трудов и академического стажа. Приглашение в Гарвард, первый здесь университет по гуманитарным наукам, сразу устраняет эти препятствия». Еще когда Георгий Вернадский находился в Европе, 22 января 1927 года Михаил Карпович писал ему о таком идеальном решении, как приглашение Вернадского профессором, а Карповича – ассистентом или инструктором при нем. Как известно, в 27-м году друзьям удалось встретиться в Америке, и письма последующих лет освещают разные этапы их преподавательской карьеры, содержат отзывы о научных трудах друг друга. Из писем Карповича видно, как интенсивно он был занят в Гарвардском университете, причем часто рутинной преподавательской работой. Особенно ему досаждала необходимость руководства первыми самостоятельными шагами студентов-историков, на которые уходило очень много времени. В одном из писем Карпович писал: «Совсем меня заело мое тюторство. Студенты, с которыми я должен возиться, называются смешным английским словом «тютиз». Таня, жена, называет их «тютьки». Не случайно 17 мая 29 года Карпович пишет другу полушутя, полусерьезно: «По-моему, американцы нас с тобой явно притесняют, платят мало денег, особенно в твоем случае, угнетают тютьками, в моем случае, и еще требуют, чтобы мы им писали книги в ту же цену. Форменная эксплуатация». В письмах начала 1933 года Карпович отговаривал Вернадского от идеи получать докторскую степень в Гарвардском университете. «У тебя уже есть русская степень, равная по значению своему здешнему докторату». Карпович оказался прав, и Вернадскому удалось преодолеть этот кризис. Появилась надежда на продолжение его академической карьеры в Йеле. В это же время Карпович получил назначение на должность ассистента профессора и писал Вернадскому 22 мая 1933 года: «Признаться, я этого сейчас не ожидал. Лишний раз убедился, какое приятное учреждение Гарвард, и, в частности, какая у нас хорошая атмосфера на историческом отделении». Карпович, пройдя дипломатическую службу, хорошо знал определенный этикет отношений, существовавший в профессиональной академической среде. С этой точки зрения он был незаменимым советчиком для Георгия Вернадского, помогая ему избегать сложных ситуаций, корректировать некоторые положения его трудов, так, чтобы они были точнее восприняты американским читателем. Так, например, 28 января 28 года, обсуждая однотомник Вернадского по истории России, Карпович говорил Вернадскому: «Думаю, что я могу быть тебе полезен указанием относительно того, что нужно американцам». Карпович учил своего друга и способом поиска денег на ведение исследований, обращению в фонды. Именно Карпович познакомил Вернадского с Бахметьевым, в итоге так много сделавшим для издания многотомной истории России. Михаил Карпович с большим уважением относился к Бахметьеву и в известном смысле почитал его своим учителем. «Во многом вы не сойдетесь», — писал Карпович своему другу, говоря о необходимости знакомства с Бахметьевым, «так как он закоренелый западник, впрочем, новой формации, не континентальной, а англосаксонской. Но это вообще один из самых умных людей, каких я встречал, и целый кладезь премудрости в вопросах внешней политики и дипломатии, а также американской политической и общественной жизни. Я очень многому у него научился». Позднее Карпович и Вернадский обсуждали в своей переписке предложение Бахметьева насчет издания русского расширенного текста книги Вернадского «Письмо от 11 сентября 1936 года. План издания истории России», о котором Бахметьев написал Карповичу письмо 5 ноября 1942 года. Обсуждались даже такие детали, как порядок упоминания имен на титульных страницах разных томов. «Я очень настаиваю», — писал Карпович, — «чтобы твое имя было первым». Часто в письмах Карповича встречались упоминания о его дяде, историке Преснякове, оставшемся преподавать в Ленинградском университете. Получив в 1928 году письмо по поводу ругательной статьи о Преснякове в «Известиях», Карпович цитирует слова Преснякова в письме Вернадскому. «Вот если бы меня теперь отвадили от преподавания и дали возможность заниматься исследовательской работой, то было бы очень приятно». Как-то после этого письма, замечает Карпович, «Он опять стал для меня прежним и близким. Впоследствии, после смерти Преснякова, Карпович выступил посредником в приобретении библиотеки историка для Колумбийского университета. Книги из библиотеки Преснякова, многие с дарственными надписями, сохраняются в ней и сейчас». Как опытный историк, Карпович в 30-м году верно прочитал в словах вдовы Преснякова Юлии Петровны, писавшей о том, что не удается устроить вечер памяти Александра Евгеньевича, намек на судьбу академической науки. Получается картина какого-то полного разгрома. Вероятно, арестованы и сосланы очень многие, о которых мы ничего даже не слышим. В 1938 году, узнав об издании лекций Преснякова в Советской России, Карпович проницательно заметил: «В России вообще происходит, по-видимому, частичная реабилитация буржуазной исторической науки». В переписке Карповича и Вернадского есть упоминание о приглашении в американский университет Набокова. 1 июня 1939 года Карпович писал, что усиленно рекомендовал Набокова Сирина в Корнельский университет в письме к Филиппу Мозли и просил сделать то же Ростовцева и Георгия Вернадского. «Я уже давно обещал Сирину, что о таком месте для него буду хлопотать. Когда приезд Набокова состоялся, в первые месяцы своего пребывания в Америке он останавливался на даче у Карповича. О его приезде 12 июня 1940 года Карпович написал Вернадскому: «Вчера в проливной дождь приехал Набоков. Владимир Владимирович очень мил и интересен. Сегодня с утра, несмотря на погоду, он пошел на охоту за бабочками». На даче Карповича он прожил до 9 сентября 1940 года. В предвоенные годы Карпович и Вернадский занимали уже прочные позиции в американской академической среде, да и состояние славистики в США менялось. Внешним отражением процесса расширения исследований истории и культуры России и славянских стран стало создание Славяноведческой ассоциации. Так случилось, что Георгий Вернадский вынужден был немного раньше уехать со съезда Американской исторической ассоциации в Чикаго, и Карпович 14 января 1939 года написал ему о происшедшем после его отъезда объединении в неформальную славянскую группу. «Решили быть в контакте друг с другом», — писал Карпович, — «устраивать славянские сессии на съезде ассоциации ежегодно и выяснить вопрос об издании журнала. Тут же выбрали закрытым голосованием комитет, в который попали Кернер, Мозли, Робинзон, ты и я. Робинзона потом выбрали председателем. Я должен сказать, что на этот раз я не жалел, что поехал в Чикаго. И заседания были интересными, и какое-то действительное оживление было в нашей славянской группе. И, наконец, впервые я почувствовал полное признание нас, эмигрантов, своими. Спустя еще 10 лет, в 49-м году, Карпович станет главой нового славянского отделения в Гарвардском университете. Но к этому времени, после начала холодной войны, многое изменилось, в том числе в деле изучения России. 27 апреля 1948 года Карпович, переживая неудачу с провалом избрания поддержанного им Якобсона в Гарвард, написал Вернадскому: «Russian Research уже приняли странное направление, но об этом уже при встрече. Кроме того, сейчас не хочу расстраиваться на ночь. Впервые за 20 с лишним лет я чувствую себя в Гарварде неуютно». В 50-е годы Карпович по-прежнему был много занят и в университете, и редактируя новый журнал. Их переписка с Вернадским стала иссякать. За 9 последних лет его жизни, с 1950 по 59 год, сохранилось только 35 писем. Видимо, в письмах не было большой необходимости, так как были еще частые личные встречи. Последним письмом уже смертельно больного Карповича стало письмо с сожалением, что он не был на торжественной церемонии вручения Вернадскому диплома почетного доктора Колумбийского университета. Обращение Владимира Владимировича Набокова к Георгию Вернадскому было вызвано поисками места в одном из университетов в Америке. С этой целью 9 декабря 1936 года Набоков написал Ростовцеву, это письмо также хранится в архиве, но тот в это время уехал в Париж, и Сирин оказался перепорученным заботам Вернадского. Набоков, обращаясь к Ростовцеву, писал о желании получить место преподавателя английской литературы. «Обстоятельства мои сложились так, что мне приходится искать работу во что бы то ни стало. Литературные мои заработки ничтожны, на них невозможно прожить и одному, а у меня жена и ребенок, не говоря об ужасном положении моей матери, да и всей семьи. Ни на какие побочные заработки, которые случались раньше, я сейчас рассчитывать не могу. Словом, не буду распространяться, положение мое отчаянное. Поверьте, что только действительная необходимость заставляет меня вас беспокоить. Я давно мечтаю получить место лектора по русской литературе и языку в каком-либо английском или американском университете. Я по этой специальности окончил Кембридж в 1922 году с отличием и с тех пор много этим занимался, не только практически писанием книг, но и теоретически. Думаю, что лектором был бы неплохим. Английским владею в совершенстве, не боюсь захолустья, готов работать в любом провинциальном университете. Кроме того, если бы это могло повысить мои шансы, я бы согласился читать побочный курс по французской литературе, мой второй кембриджский предмет. Надеюсь, что вы поймете мое положение и не откажетесь помочь мне устроиться». 7 января 1937 года Набоков пишет уже прямо Вернадскому: «Благодарю вас за милое письмо. Я очень тронут вашей готовностью мне пособить и с величайшим интересом буду ждать ваших впечатлений относительно возможности осуществления моего желания». Однако в тот раз из обращения Набокова ничего не вышло. Через год, 1 февраля 1938 года, Набоков еще раз обратился к Вернадскому, Прошло довольно много времени с нашей переписки. Я успел переселиться во Францию, но продолжаю по-прежнему интересоваться возможностью переезда в Америку. Я был бы вам очень признателен, если бы вы сообщили мне, есть ли у меня теперь какая-нибудь надежда получить место лектора. Помнится, что вы писали о проекте в Йеле основать постоянный курс русской литературы. Простите, что вновь беспокою вас, но решаюсь на это, памятуя милое внимание, с которым вы отнеслись к моим планам. Однако все, что тогда мог сделать для Набокова Вернадский, это выхлопотать небольшую сумму денег в фонде помощи российским писателям. Набоков же, благодаря за хлопоты, не оставлял надежды получить постоянную работу в Америке. Мечта эта усилилась после рождения сына, которому теперь уже 4 года, и об учении которого приходится уже задумываться. Как я вам уже писал как-то давно, мне кажется, что я хорошо бы справился с должностью лектора по русской литературе. Я много занимался ее историей, и у меня есть недавно законченный ученый труд, освещающий по-новому 60-е годы и зарождение русского марксизма. На мою беду, я не имею никаких связей и совершенно не умею делать нужные шаги. Напишите мне откровенно, считаете ли, что при отсутствии нужных связей у меня есть какие-нибудь шансы устроиться в Америке? Вернадский был одним из первых, кому Набоков написал по приезде в Америку в 1940 году, желая с ним увидеться и опять обсудить возможности приискания университетской работы. «Здесь, деятельно перебегаю от одного человека к другому», — рассказывал Набоков, «безуспешно стараюсь наладить что-нибудь по литературной части, пока что туман передо мной все так же густ». Буду вам страшно благодарен за всякий совет и содействие. Я чувствую, что знания мои применимы, что применить могу их успешно, но вот как наладить практическую связь между местом и воплощением, не знаю. Тут, в Нью-Йорке, я остаюсь до начала июля, затем, вероятно, поедем к Карповичу на дачу. Я написал некоторым лицам, которых вы мне когда-то указали, к Харперу, к Мозелю в Калифорнийский университет и так далее. Обращение к профессору Корнельского университета Филиппу Мозли, имевшему рекомендации Карповича и Вернадского, сыграло свою роль, но уже позднее. Ни в 1939, ни в 1940 годах кандидатура Набокова не прошла. Мозли писал 15 июня 1940 Вернадскому о приезде Сирина. «Как хорошо, что Сирин приехал. Я уверен, что он устроится. Может быть, кое-как на первое время, а потом уже прочнее. Только при теперешних катастрофах исчезает его уже не очень многочисленная публика. Дело у нас обстоит так. Осенью и зимой я надеялся, что удастся устроить 2 места здесь по русской литературе, на английском и русском языке. В итоге из-за позиции английского отделения на русский язык и литературу пригласили другого претендента, Симмонса, и в ближайшие 2-3 года вряд ли удастся устроить 2-е место. Конечно, все эти внутренние подробности останутся между нами. Мы устроим публичную лекцию осенью для Сирина, но больше ничего конкретного не могу выдумать в данный момент». Осенью 1940 года Набоков опять обратился к Вернадскому и одновременно к Ростовцеву, прося поддержать его в переговорах о получении места в случае открытия русского отделения в Йельском университете. Однако коллегами по университету они так и не стали, хотя в мае 1942 Набоков все-таки приезжал в Йель и встречался с Вернадскими. Рассказывая Вернадскому в письме о состоявшихся переговорах, он написал 28 мая 1942 года. «Как я сказал Девейну, место мне не подошло. Уж очень я привык красить их места собственным пигментом, но не теряю надежду, что впоследствии меня пригласят лектором по русской литературе».